О них корреспонденты пели, переиначив старинную солдатскую песню «Наши жены, сони, заряжены». Эти ящики тоже нашли свое место на столе. Что еще? Надо бы бумагу выложить ручки, а зачем? Он разве слетал в Красноводск, побывал в Каракале, чтобы отписаться потом? Кто он? Зачем он? Забылся, выволок все машинки, а они ему не нужны, как и он сам никому не нужен. Он снова сел к столу, раздумав обживать его, злясь на себя, что забылся, выволок вот свое прошлое из чемодана. В дверях встал Дим Димыч, обряженный в фартучек, с кухонным полотенцем через плечо, спросил. «Вы как себя приучили после дальней дороги, сперва поесть или сперва под душ? Воду в бак я налил доверху». «Сперва под душ», — сказал Знаменский, поднимаясь. «Это Светлана Андреевна тут руки приложила. А где она?» «Сегодня утром вернулась домой. Побыла у меня, чтобы отдышаться, и вернулась. Она часто так в последнее время поступает. Глотнет воздуха и снова на дно». «Жаль. А почему на дно? Как это понять?» «Не удалась семейная жизнь у девочки. Вот как понять. Муж, кстати, профессор, медик. Наисквернейший человек. Мать мужа, свекровь, стало быть, наисквернейшая из старух. А я все же крестный ее мальчиком. Вот ко мне и избегает. Ну, вставайте под душ. Сейчас наш Ашир примчится. Нужны вы ему. Или полюбились? Как он вам?» «Мне он нравится, полагаю, умный человек и жизнь знает». «Умный знает. Вам бы с ним встретиться, когда он был в форме, стремительный, сверкающий, не узнать совсем человека, а разжалованный. Какое слово убийственное? Вдумайтесь, вслушайтесь в это слово. Разжалованный». «А зачем мне вдумываться или вслушиваться, Дим Димыч, когда я сам поселился в этом слове?» Знаменский даже повеселел. Так невесело стало на душе. «Просто хоть смейся над самим собой. Так скверно все». Он и улыбнулся, от души улыбнулся, наигорчайшее выкладывая у губ морщинки. Они, эти морщинки, в такие минуты и на наших лицах и укореняются. Вчера не было зарубки, сегодня, гляди, появилась. «Нет, Ростислав Юрьевич, вы в этом слове не поселились», — несогласно мотнул головой Дим Димыч. «Я для вас еще слова не нашел. Вы транзитный пассажир на станции несчастья, вызволят. А Ашира некому. Разве что сам. А как? Разжалованному-то. Тут все построже, чем у вас. Согласитесь, построже. А? Легок на помине. Явился сокол». Послышались быстрые шаги, и в комнату, минуя посторонившегося Дим Димыча, вбежал Ашир, глазами-дульцами вперившись в Знаменского. А если бы не эти глаза, не опаленное нетерпением лицо, то показалось бы, что в комнату вбежал, ну, просто бродяга, опустившийся какой-то тип, уже с утра где-то набравшийся. Ашир ничего не спросил вслух, глазами спросил, а Знаменский ничего не сказал вслух, глазами ответил. Молча обменялись они рукопожатием, постояли рядом, и Знаменский, теперь знавший, что Ашир самбист, даже мастер спорта, не удержался и дотронулся пальцами до его руки у плеча, обрадовавшись, что ушиб пальцы, что этот будто бы опустившийся человек был из железа выкованным. Дим Димыч исчез из дверного пролета и чем-то там гремел во дворе, нарочно гремел, чтобы отгородиться от их разговора. «Как же так, друг?» — упрекая, спросил Знаменский. «Ни о чем меня не предупредил. Я всякий раз натыкался на неожиданность. Вот и хорошо. В аэропорту я ждал, ждал тебя. Даже показалось, что ты в последнюю минуту примчался. Нет, померещилось». «Почему померещилось? Я был там, примчался именно. Понимаешь, свежее пиво в аэропортовский буфет привезли. Ну, знаешь ли». «Знаю, знаю. А ты вот знаешь ли, что сидел в самолете с человеком, у которого в пижонской сумке под сиденьем было килограммов 10